Глава первая. «По тебе, так мне и Переяславля надь было ся лишить!» — бешено выкрикнул Юрий. «Переяславль, батюшке, даден в вотчину рот!» — упрямо возразил Александр. «То все по праву!» От тщетных стараний казаться спокойным у него непроизвольно ходил кадык и дергались желваки рта. Он вскидывал подбородок и, страшновато обнажая белки глаз над зрачками, сверху вниз, он был выше Юрия, сверкал ими в ненавистное сейчас лицо брата. Худой, масластый, со смешной редкой бородкой, Александр, однако, и означенный уже шириною плеч, а более всего повадкою, напоминал, сам о том не зная, великого деда своего, Александра Невского, который жил так давно и так давно умер, что живых помятух, затвердивших его облик, почитай, уже и не осталось на Москве. Было душно. Настежь раздвинутые слюдяные оконницы почти не давали прохлады. В небе, чуть видном отсюда, громоздились недвижными грудами неживые, будто потускневшие от обливающего их злого солнца высокие облака. От горячих бревен, от пересушенных кровель, от слепящего глаза железа на сторожах, что недвижно, посверкивая лезвиями рогатин и начищенными шеломами, пеклись невдалече на городской стене, от жаркого конского и человеческого дыхания, поднимавшегося сюда снизу слитную горячую волной, от запахов смолистого перегретого леса из-за Москворечья в окна княжеской палаты струились волны жара. Иван, растерянно озирая старших братьев, то и дело отирал пот со лба, и от духоты, и от душного грозного спора ему порой становилось нехорошо, в глазах плыло, и мнилось тогда, что Александр с Юрием вот-вот кинутся друг на друга, и тогда... О, Господи! Борис, бледный, стоял, вздрагивая, весь как натянутая тетива. Он тоже изнемогал от жары, и потому, внимательно слушая братьев, сам придвинулся к окошку, ловя скудное дуновение горячего, но все-таки свежего воздуха из заречья. Он был готов ко всему и напряжен до предела. Ему тоже чудилось, что спор вот-вот перейдет в рукопашную, и тогда... Тогда... С кем же он тогда? Юрий был старший и князь. Но Александр сейчас и говорил, и мыслил по-батиному, и предать его Борис тоже не мог. Юрий, наткнувшись на нежданное и нелепое сопротивление братьев, рвал на себе воротник, зверем метался по палате, встряхивая рыжую головой, орал в лицо Александру: «О моих правах, Протасия, прошай лучше! Мои права, кованая рать Родионова, да оружные полки, да серебро, да скоро, да хлеб, да лопать, что батя скопил! Переславль, мол, веждаден нам по праву!» — выкрикивал он, сжимая кулаки. «Дядя Андрей помер вовремя, вот! Бать, пущай, по праву получил, а ныне не те права, кто хошь хер положит! Михаил ярлык получит в Орде, так не сидеть мне на Переославле ни дня, ни часу! Акин в великий гляк, и тот зуб точит на Переславские очи на свои, думаешь, стерпят? Как бы не так!» «Ты по что захватил Можайск?» — с упрямой ненавистью перебил брата Александр. «Тебя не спросил! Может, теперь чей Коломну отдать захочешь?» «Михайло нам дядя своеродный, за им пакости николи не бывало, то вся земля скажет, и нам земля не простит!» — с угрозой отмолвил Александр. Юрий, наконец, оторвал клин ворота. Недоуменно подержав в руке кусок дорогой камки с двумя звончатыми сквозными пуговицами, с отвращением шваркнул себе под ноги, смолк. И не в крик, а просто с жалобной страстью, с промельком грусти даже сказал: «Батюшка не дожил до великого княжения, да к нам того ся навек веков лишить!» Иван все так же переводил взгляд с одного брата на другого. У него разом пересохло в горле. Ведь верно, навек. Раз батюшка не княжил, стало и им уже доли нет в великом княжении. И как же они? Так всегда помнилось, так ждалось и верилось, что из их семьи великое княжение Владимирское не уйдет никогда. Ведь и дед, и дедевья все, и прадед, и прапрадед все перебывали на золотом Владимирском столе. Борис тоже как-то вдруг сникли и опустились плечи. И он верно подумал про никогда. И лишь Александр, отвратившийся к окну, глухо, с упорным усилием ответил Юрию: «Все равно совесть дороже». Он вздрогнул, вспомнив, как Юрий так же вот, сжимая кулаки, тогда, зимой, после переславльского снема, проводив последний княжеский обоз беспомощным взглядом своих голубых глаз, сказал, стоя на крыльце: «Не отдам Переславля, плевал я на всех, и данчиков Андреевых не пущу, и даний давать не буду, пущай, что хотят, то и творят». Обещание свое Юрий сдержал. Правда и то, что его спасла смерть великого князя Андрея. Не то, пожалуй, с батиным серебром не сдюжили бы противу всей-то Владимирской земли. Неужели и нынешнее свое обещание Юрий сдержит? И братья, понурившие головы с последних слов Юрьевых, видел он, уже отступились от него, Александра. А батюшка еще заклинал быть и всем и в местях. «Прошай, бояр, что они порешат», — отмолвил, наконец, Александр сурово. «Протасия с беконтом!» — живо вскинулся Юрий. «И иных прочих. С Тверью спорить все ся главами вержем».